Алло. Алло. Что, проголодался? Нет, вот вы зачем у меня с огорода картошку своровали? Иди ты нахуй. Вот картошку зачем воруете? Да нахуй она мне нужна, чтобы я картошку жрала, блядь. Ну, суп варить. Я торт ем, а не картошку. А торт зачем своровали с кондитерского магазина? Валентина Петровна, а тортов толстеют вообще-то. И набирается... Хули ты ее с поля не убрал, блядь? Набирается лишний вес. От тортов. Хули ты ее с поля не убрал, свою картошку? Так а я не знал то, что вы воровать придете. Ты не знал, что зима придет, и что она там замерзнет? Так а у меня палисадник. А если ты видел, что я воровала, хули ты меня за руку не схватил? Так а вы далеко были, вы же бегаете быстро. А что ж ты далеко прийти не мог? Так глазами я... видел, а руками не мог схватить? Я просто вам решил позвонить, вот чтобы вы мне отдали картошку. Да что ты? Да. Снял, картошечки захотел. Давайте я к вам. Давайте я к вам домой за картошкой приду. Что? Домой к вам приду, и вы мне картошку отдадите. Да? Да. Я тебе милостину могу подать. Картошечки три под дверь подложу и поднимешь. Не, зачем под дверь? Я к вам зайду. Подберешь. Я к вам в квартиру. Как нищий. Я к вам в... А пожарите картошку мне? Да нахуй ты мне жарить еще. Да у меня просто дома плиты нету, я ее не смогу приготовить. Угу. В Москве живешь без плиты. Так я думал, вы мне пожарите. Вы ж своровали. Я что, прислуга? Нет, вы вор. Вор? Да. Уж воровать так по-крупному, блядь, а не по-мелкому. Так вы 50 килограммов. Воровать так золото, серебро, блядь, бриллианты. Так у меня... А хули пачкаться-то? Статья одна. А я в картошке. А у меня в картошке бриллианты были спрятаны. Угу. Нет, давайте я... Да ее в поле дохуя было, хули ты не вывозил картошку, завалил бы себя картошкой. Так нет, давайте я приду к вам домой, вы мне откроете и в пакетик насыпите. Да, такая я дура, чтобы мудакам двери открывать. Нет, почему мудакам? Я вообще-то фермер. Фермер? Да. А побираешься у старух, картошку выпрашиваешь. Какой ж ты хуй фермер? Я вам тортик принесу. А картошку принесешь? Что заберешь, что принесешь? Нет, нет. Хуй из 218-й, ёб твою мать. Нет, я вам тортик принесу, чай попьем. О, давайте я к вам приду с тортиком, чай попьем. Валентина Петровна, хотите чай попить с тортом? Я вам торт Наполеон принесу, давайте. Мы с вами посидим, чай попьем. Жри, не подавись. Так нет, я вам...